Опережая Глафиру, Родион Георгиевич сам бросился открывать входную дверь. На лестничной площадке никого не было, но на коврике у порога лежал белый конверт. Сыщик поднял безымянное послание. По лестнице гулко улетало эхо быстрых шагов. За спиной недовольно ворчала кухарка. Ванзаров вскрыл конверт за письменным столом. Первым делом из него выпала маленькая фотокарточка. Мадмуазель в платье с глухим воротничком и без всяких украшений, высоко подняв подбородок, смотрела вдаль ясными и чистыми глазами. Это была она, та, которая снялась с профессором. И, возможно, именно с ней столкнулся сыщик в ресторане «Медведь». Филеры Курочкина назвали ее «Рыжей». Значит, «Рыжая» убила сотрудника особого отдела вязальными спицами. Да, оказывается, такая женщина способна на многое. Ванзаров выудил из конверта листочек, исписанный мелким почерком статского советника Макарова. Сопроводительная записка сообщала, что девушку на фотографии зовут Надежда Петровна Уварова. Она училась на бестужевских курсах и проживала в Коломенской части на Садовой улице в доме Н. В конце Макаров приписал, что барышня состояла меньше 2 месяцев агентом особого отдела. Офицер, которого она убила, придумал ей красивую кличку – Диана. Сыщик опять почувствовал холодок тревоги. Родион Георгиевич спрятал фотокарточку с запиской в ящик стола и запер его на ключ. Он не мог поручиться, что любопытство Глафиры уже не добралось до его служебных дел. В столовой начинался обычный утренний переполох. Близняшки Оля и Леля боролись за сахарное яблочко в хрустальной вазочке, пропуская мимо розовых ушек суровые замечания Софьи Петровны. «Родион Георгиевич, обратите внимание на дочерей. Они пренебрегают хорошими манерами». Софья Петровна строго посмотрела на мужа. «Папа, она первая начала!» — закричали хором малышки. Ванзаров напустил на себя показную строгость и погрозил пальцем. «Вот я за вас возьмусь!» — весело пообещал он, усаживаясь на свое место. «Боже мой! Чего я хочу от детей, когда отец выходит к чаю в халате?» Софья Петровна трагически всплеснула руками. «Но, Софюшка, я не успел, телефонировали». В этот момент, как назло, из гостиной опять ударили резкие трели телефонного аппарата. От неожиданности Ванзаров вздрогнул и пролил чай. «Да что же такое, это дом или приемное место?» — крикнула разгневанная Софья Петровна и бросила чайную ложечку. Дочки мгновенно притихли. «Софюшка, честное слово, не виноват», — пробормотал коллежский советник. Из гостиной вернулась Глафира. «К ящику опять вас кличут», — буркнула она Ванзарову.